Праведная Мариамна. Праведная Мариамна была сестрой святого апостола от 12 Филиппа. Она дала обет девства и стала спутницей своего брата и святого апостола Варфоломея, деятельно помогая им в трудах благовестия и веры Христовой. Во фригийском городе Иерополе их схватили и заключили в темницу. Апостол Филипп был предан смерти распятью на кресте, а святую Мариамну и апостола Варфоломея освободили. После этого святой Варфоломей отправился на проповедь веры Христовой в Индию, а святая Мариамна, облобызав тело своего почившего брата, проповедовала Евангелие в Малой Азии, в Ликаонии, где мирно скончалась.